что-то все-таки понимала правильно? Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов. Звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2005 год.